Почему вы так думаете? Ну, как насчет денег? У меня нет ни цента. Вы получите их, если сообщите мне что-либо ценное. Об этом можете не беспокоиться. У меня есть что сказать. Они думают, что мне ничего не известно, но они ошибаются. Я выдам их, если вы заплатите достаточно, чтобы я смогла смыться отсюда. Кого вы выдадите? Льюита и Барретта. Я вытащил бумажник. Он был довольно тощим, у меня осталось только $30. Я вынул 20-долларовую бумажку и помахал ей. Сколько вы хотите? 500. О, вы думаете, что я деньги печатаю сам? 100 и не цента больше. 500. И я расскажу вам все. Мне нужно убраться отсюда. Я дам вам заявление под присягой. Но я должен знать, что я покупаю. Вы получите $500, если ваша информация будет удовлетворительна для меня. Намекните, что вам известно. Она была в нерешительности. На кого вы работаете? На Пирелли. Ладно. Я сообщу вам кое-что. Наконец, сказала она. Когда принесете деньги, узнаете все. Льюит, Барретт и Дедрик заправляют самым крупным контрабандным рэкетом на побережье. Они снабжают тысячи наркоманов в Америке и Европе. Льюит занимается Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, Барретт обслуживает Лондон и Нью-Йорк, а Дедрик — Париж и Берлин. Ну как, подходит вам это? Вы уверены в отношении Дедрика? Она хитро улыбнулась. Конечно. Я слышал их разговоры. Они считают меня дурой и не слишком стесняются в моем присутствии. Если бы они обошлись со мной иначе, я бы не выдал их. А мне известно многое. Например, я знаю, где они хранят контрабандный наркотик. За $500. Я сообщу вам все это. А что вы знаете о Мэри Джером? Все. Все. Глаза женщины стали холодными. Я знаю даже, где она находится. Где же? Она была в бич-отеле. Но потом уехала оттуда. Без денег я вам больше ничего не скажу. Мне известно, почему был похищен Дедрик. Заплатите. Заплатите, и вы все узнаете. Окей. Меня ждет машина. Поедемте со мной в контору. Я заплачу вам, и мы сможем также спокойно поговорить. Я не двинусь отсюда. Нет, нет, нет. Вы можете завести меня бог знает куда. Я отвезу вас в свою контору. Поедемте. Нет. Я еще не совсем сошла с ума. Что Барретту нужно было на этот раз? Не знаю. Он приехал повидаться с мальчиком и даже не счел нужным зайти сюда. Видите, как он относится ко мне? Льюита я не видела с тех пор, как его вызвала та женщина. Мэри Джером? Не знаю, не знаю, не видела ее. Она позвонила по телефону. Я слышала разговор Льюита с ней. Он сказал: «Хорошо, крошка, не волнуйся, я сейчас приеду». Он даже не попрощался со мной. Просто взял машину и уехал. С тех пор я его не видел. Когда это произошло? В день похищения Дедрика. В какое время? Около 20:00 вечера. Барретт связан с похищением Дедрика? О, еще как, мистер. Давайте деньги, деньги, и вы все узнаете. Женщина хитро улыбнулась. Если я позову копов, им придется рассказать все и без денег. Она рассмеялась. А, хотела бы я посмотреть, как им удастся это сделать. Вам лучше поехать со мной. если вы останетесь здесь».